Новый гетман левобережной Украины Многогришный не отличался дарованием, не был любим в народе, притом был предан пьянству. Его родной брат Василий, названный Черниговским полковником, был также человек необузданный, известный тем, что загнал свою жену в гроб побоями, за что носил на себе церковное запрещение. Власть гетмана Демьяна не простиралась на все края Украины. Полки Лубенский, Гадицкий, Прилуцкий стояли за Дорошенко. Переяславльский полк также был с ними заодно, но потом полковник Дмитрашка Райча, молдаванский выходец, пристал со своим полком к Многогришному. Дорошенко силился удержать всю Украину под своей властью. Писал универсалы, убеждал малороссиян прекратить ссоры и стать заодно для погибающего Отечества. Между тем он продолжал относиться дружелюбно к Москве, освободил по царской просьбе великорусских пленников, сносился то с Москвою посредством посланцев, то с киевским воеводою. Постоянно была у него одна и та же речь, хотя и в разных видах. «Пусть московский государь возьмет всю Украину под свою верховную власть, выведет своих воевод и оставит казаков обеих сторон Днепра под начальством одного гетмана». Вместе с тем Дорошенко прямо высказывал перед царскими посланцами, что он по необходимости отдастся султану и приведет турецкие силы на поляков. Московское правительство, соблюдая договор с Польшей, уговаривала Дорошенко оставаться в верности Польше. Таким образом, оно поддерживало то самое раздвоение Украины, против которого так ополчался Дорошенко. Обстоятельства поставили Дорошенко в трагическое положение. Желая, подобно Хмельницкому, своему отечеству самостоятельности, и в то же время сознавая, что нельзя обойтись, не признавши над собою власти какого-нибудь государя, он предпочитал власть московского государя, но поневоле должен был действовать против Москвы и считаться ее врагом. Ему приходилось бороться разом и с Польшею, и с Россией. Этого мало. Ему предстояла еще борьба и со своими. Запорожье не хотело повиноваться ни Дорошенку, ни Многогришному. Там выбрали иного гетмана, Суховиенко, который пригласил татар и вступил во владение Дорошенко. 6 полков покорились ему. Дорошенко был на краю своего падения и тогда отправил в Турцию послов с предложением подданства. Это спасло его на время. В то время как Суховиенко осадил Дорошенко в Каневе, явился турецкий гонец и приказал Суховиенку отступить. Суховиенко не мог не послушаться, так как его главная сила состояла из татар, турецких подданных. Суховиенко отказался от гетманства, но вслед за тем полковник Ханенко провозгласил себя гетманом. С ним предстояла борьба. Дорошенко сначала постановил с Ханенком договор. Пусть Рада решит между ними спор и признает одного из них гетманом. Но Ханенко, вместо того, чтобы ехать на Раду, пригласил Крымскую Орду и пошел войною на Дорошенко. У обоих соперников войско состояло главным образом из татар. У Дорошенко была орда Белогородская, находившаяся под властью Силистрийского паши. К Ханенку присоединялся Юрий Хмельницкий, который сбросил тогда монашеское платье. Под местечком Стебловым Дорошенко одержал победу, прогнал Ханенка на Запорожье, а Юрий Хмельницкий был пойман и отправлен Дорошенком в Турцию, где содержался в Семибашенном замке. Ханенко не успокоился, отправил посольство к польскому королю и получил от него грамоту на гетманство на условиях Гадяцкого договора. При помощи коронного гетмана Яна Собеского Ханенко утвердился в Ладыжине. Поляки заняли города Немиров, Братслав, Могилев, Бар и другие и отдали под управление Ханенку. Таким образом, в Малороссии явилось разом три гетмана, двое на правой, один на левой стороне Днепра. В церкви также было раздвоение. Мефодий, взятый в плен Дорошенком, убежал в Киев, но тамошний воевода припроводил его в Москву. Дорошенко прислал в Москву письмо Мефодия, доказывающее его участие в замыслах Брюховецкого. Мефодия заточили в Новоспасский монастырь, где он скоро умер. Вместо него Москва назначила другого блюстителя престола, черниговского архиепископа Лазаря Барановича. Между тем на правом берегу Днепра проживал освободившийся из Мариенбургского заключения митрополит Иосиф Тукальский, посвященный и признаваемый Константинопольским патриархом. В Москве не доверяли ему, как благоприятелю Дорошенко и стороннику независимости Малороссии. Митрополит Иосиф, живя близ Дорошенко, исходатайствовал у Константинопольского патриарха наложение проклятия на Демьяна Многогрешного за его измену Дорошенку. Это тревожило Многогрешного, особенно когда он, поскользнувшись, упал и расшибся. Многогрешный считал это для себя знаком Божьего наказания и просил царя исходатайствовать ему разрешение от патриарха. Царь отправил к патриарху Мефодию просьбу о Многогрешном. Патриарх был в затруднении. Ему хотелось исполнить просьбу царя, но он боялся турецкого правительства, которое покровительствовало Дорошенку и Иосифу. Дал разрешение, но с тем, чтобы оно было тайное. Скоро, однако, после того, обстоятельства поставили Многогрешного в недружелюбные отношения с Москвою. Воеводское управление было несносно для малороссиян. Посполитые по-прежнему порывались казаковать. Компанейцы, усмиряя их, причиняли им обиды. Вспышки народного негодования начали проявляться. Многогрешный ожидал всеобщего бунта, который был тем возможнее, что Дорошенко рассылал агентов увещевать левобережных малороссиян действовать заодно с ним при турецкой помощи для возвращения свободы Отечеству. Некоторые полки открыто стояли за Дорошенко. Малороссиян раздражало и то, что во время переговоров, бывших между Нащекиным и комиссарами о подтверждении Андрусовского договора, малороссийских посланцев не допустили до участия в переговорах. Ожидаемая отдача Польши Киева со всею его святынею оскорбляла народное чувство. Многогрешный в своих письмах к Артамону Матвееву убеждал московское правительство избавить Малороссию от воеводского управления и суда. Но в Москву приходили письма и Нежинского протопопа Семена Адамовича, который оговаривал Барановича и Многогрешного, хотя в то же время прикидывался другом последнего. В своих письмах он уверял, что Малороссия только и держится присутствием воевод и ратных людей и взбунтуется, как только их выведут. Московское правительство не выводило воевод и над самим гетманом приказывало наблюдать. В гетманской столице Батурине находился стрелецкий голова Григорий Неёлов, сообщавший в Москву о поступках гетмана. Напиваясь пьян, Многогрешный отпускал оскорбительные замечания о Москве. Дорошенко вступил с ним в сношение и убеждал его действовать заодно –